Глава 5. Завтрак прошел в ворчливом обсуждении, что делать дальше. Сегодня был день перехода. За вторым ключом искатели приключений не охотились, но из-за непредвиденных обстоятельств маршрут приходилось менять. Чтобы не ложиться спать голодными, парни решили порыбачить, и Тархейм предложил отвезти их к небольшой речушке, где неплохо ловится рыба. «А также змеи», — добавил он с предвкушением. И Инга подумала, что прежде чем будет пробовать местные блюда, обязательно спросит, чье мясо в них используется. Сам переход показался ей легче предыдущего, или она просто привыкла к трудностям. Она даже успевала вместе с Арком отходить в сторонку, чтобы послушать его рассказы о той или иной диковинке. Или самой что-то сфотографировать. Сочные манго, ярко-бирюзовые древесные лозы и призрачные орхидеи. Инга стала понимать, почему Арк не расстается с камерой. Она не заметила, когда успела помириться с блогером. Он проигнорировал тот факт, что она обиделась на него вчера, а ей не хотелось поднимать эту тему. Зато Арк дал ей свою камеру. И зная, с какой трепетностью он относится к этой игрушке, Инга прониклась степенью его доверия. К полудню жара стала невыносимой, и когда путешественники увидели реку, то первой мыслью было прямо в одежде залезть в манящую прохладой воду. Но проводник выскочил вперед, бурно жестикулируя и запрещая это делать. «В реке купаться нельзя!» Для достоверности он несколько раз показал руками крест. «Только ловить рыбу с берега!» «Но почему? Это что, какая-то особая охраняемая зона? Или ваш священный источник?» — с обидой воскликнул Винни. Вожделенная река была так близко, и чистая прозрачная вода в ней отражала лучи палящего солнца. «В воде живут змеи, которые могут напасть», — пояснил Тархейм, поднимая камень земли и бросая в воду. Стоило ему коснуться воды, как что-то гибкое и черное показалось на поверхности, и тут же пропало. «К вечеру мы придем к водопаду, и там можно будет поплавать», — добавил он и повторил. «Здесь только рыбалка». Ловить рыбу Инга не умела, поэтому, когда Арк подошел к ней с удочкой и предложил порыбачить, посмотрела на него с недоумением. А уж когда он открыл коробочку с приманкой, то и вовсе едва сдержала крик. Так вот, кого он искал под камнями и выковыривал из стволов деревьев. Инга грешным делом подумала, что это он для коллекции разные виды личинок собирает. «Смотри, ничего сложного. Насаживаешь личинку на крючок, осторожно, чтобы не раздавить». Арк объяснял подробно и неторопливо. Несмотря на чувство брезгливости при виде насекомых, поймать рыбу самой было интересно, и Инга, справившись с приманкой, неловко закинула удочку. Поначалу забросить его нормально не получалось. Поплавок оказывался слишком близко к берегу. Но девушка не оставляла попыток, и в конечном счете ей удалось. Что теперь? Инга смотрела на покачивающийся поплавок. «Теперь самое интересное». С таинственным видом произнес Арк, наклонился к ней и шепотом добавил «Ждать». «Шутишь?» Инга рассмеялась, но он покачал головой. «Ты скоро поймешь, насколько это увлекательно. Смотри, когда поплавок дернется, это значит, что рыба заинтересовалась приманкой. А когда он уйдет под воду, то она заглотила наживку». Инга кивнула, уставившись на поплавок. В целом она представляла, что такое рыбалка, но раньше никогда не участвовала в ней. Арк не соврал. Смотреть действительно оказалось интересным. Особенно, когда поплавок начинал покачиваться. Казалось, вот-вот, и она вытащит свою первую рыбу. Интересно, какой она будет? Большой или маленькой? Хватит ли ее всем на обед? Инга так размечтала, что чуть все не пропустила. Поплавок давно нырнул под воду, и только оклик Арка о том, что у нее клюет, привел ее в чувство. Она стала тащить удочку, неожиданно ставшей тяжелой. И вдруг из воды выпрыгнула сияющая на солнце рыба и, пролетев над головой стоящей у берега Ники, приземлилась на траву рядом с Ингой. «Я поймала! Поймала!» Инга с восторгом смотрела на рыбину, открывающую рот на земле. Она была не слишком большой, в две ее ладони в длину, но вызывала самый настоящий восторг. «Молодец, это хараки. Жирная и сочная рыбка. И костей в ней немного». Инга что-то поймала. Тут же вырисовался рядом Нептунец, хотя до этого ловил в сторонке. У него самого был небольшой улов. Хватило бы на жаркое, но азарт рыбалки захватил всех, и поэтому уходить от реки никто не торопился. «Серьезно поймала?» Лёша тоже заинтересовался, и Инга почувствовала страшную гордость и толику смущения. «И чуть не сбросила ее на меня», — с брезгливой гримасой разрушила торжество момента Ники. «Вы посмотрите, эта рыбина еще живая». «Не волнуйся, это временно». Подошедший Кай наклонился и, перехватив рыбку за жабры, резко сжал. Последний раз, махнув хвостом, Хараки застыла, и Нептунец показал дохлую рыбу блондинке. «Теперь она тебе больше нравится?» «Она будет нравиться мне в жареном виде», — вздернула нос Ники. В этот момент со стороны реки послышался громкий плеск, будто что-то тяжелое бухнулось в воду, а затем громкий крик. «Вот дурак!» — воскликнул Арк. Он стоял лицом к реке и первым заметил, что произошло. Он бросился туда, Кай, секунду погодя, следом за ним, обронив по пути рыбу. С дурным предчувствием Инга обернулась и увидела, как Винни уходит под воду, а Тим лупит рядом с ним удочкой. Но раньше Арка или Кая среагировал Тархейм. Вроде бы он вообще находился в другой стране, но вот уже в воде пытается удержать Винни на плаву, а парень орёт дурным голосом, и черное извивающееся тело сжимает его все сильнее. «Арк!» — Инга испуганно прижала руку к губам, когда увидела, что блогер кинулся в реку помогать ребятам. Нептунец помедлил, схватил лежащий среди вещей нож и тоже поплыл к Винни. Остальным ничего не оставалось, кроме как стоять на берегу в страхе и волнении, заламывая руки. Но стоять и ждать было не в характере Инги. «Что я тут делаю? Нужны бинты и лекарства!» — хлопнула на себя по лбу и бросилась к вещам. Хорошо, что обезьянки не тронули аптечку, и она быстро притащила ее к берегу. За время ее отсутствия парни успели оторвать Винни от земли, и Тархейм поплыл вместе с ним и Тимом к берегу, в то время как Арк и Кай останавливали речное чудовище. «Ты зачем залез в воду, придурок?» Накинулся на друга Лёша, но его сбивчивое объяснение, что змея вырвала удочку с добычей, Инга слушала в полуха. Она боялась, что змея окажется проворнее и утащит Арка за собой, но обошлось. Обе стороны, довольно помятые, разошлись. Змея уплыла, уйдя глубоко под воду, после того, как Нептунец несколько раз ударил ее ножом, и Арк с Каем вылезли на берег. «Где Винни?» Первым делом блогер осмотрелся. Увидел сидящего в стороне паренька, который пытался отогреться у костра, подошел к нему и скомандовал. «Показывай, где она тебя укусила». «Кто укусил?» Попробовал скосить под дурачка Винни, но Арк уже заметил дырки на штанине, на которой расплывалось пятно крови, и бесцеремонно задрал парню брючину. Покраснение вокруг укуса было видно невооруженным глазом. Арк выругался и, отобрав у Инги аптечку, быстро нашел нужное лекарство и продезинфицировал рану. «Надо вызывать аэрокат», — хмуро произнес Тархейм. «Я не хочу». Винни упрямо поджал губы. «Укус этой змеи не ядовит?» — уточнил он у проводника и, получив подтверждение, сказал. «Вот видите, поболит и перестанет, а поиски сокровищ я не брошу». Напоминаю, что организация не несет ответственности в случае отказа от госпитализации. С неодобрением, посмотрев на него, напомнил Юол, и Винни кивнул. «Я подпишусь под каждым словом, если потребуется. Просто оставьте меня в покое, я смогу это выдержать». Естественно, происшествие испортило всем настроение, и, наскоро собравшись, путешественники отправились дальше. Только вот скорость движения заметно упала. Как бы ни старался Винни идти со всеми в ногу, но с каждым часом он хромал все сильнее. Йолу пришлось устроить несколько остановок, чтобы Винни передохнул, и проводник с тревогой посматривал на небо. Солнце начинало садиться, а они все еще не дошли до лагеря. Идти по джунглям в темноте было чистым самоубийством. «А ты бывал в джунглях ночью?» В сумерках Арк не рисковал отходить от группы, зато почти неотрывно шел рядом с ней, контролируя, чтобы подруга не споткнулась и не потерялась. «Пару раз доводилось», — признался блогер, но лицо его при этом не светилось обычным радостным воодушевлением. Даже Чиби, сидевшая на его плече, теснее прижималась к парню, словно вспомнила что-то плохое. «Честно скажу, впечатления остались не лучшими. Я отошел от лагеря метров на 20 и заблудился. перепутал направление и стал уходить все глубже в джунгли, пока не понял, что двигаюсь не туда. Хорошо, что из хищников никто не встретился, а ведь могли запросто сожрать. Арк поежился, и Инга взяла его за руку, не зная, кого успокаивает больше — себя или его. Его рассказам она верила, и раз Арка проняла, ситуация действительно была не из приятных. Если блогер удивился ее поддержке, то только пожал ее ладонь в ответ, и дальше они шли, держась за руки. Все же выйти к лагерю они успели. Солнце почти село, когда они подошли к нужной поляне. Обстановка была до боли знакомой. Те же несколько палаток и кострища. Торопливо развели огонь, чтобы приготовить ужин. Тут уж было не до деликатесов. Кай быстро обжарил пойманную рыбу, а Ники и Инга разделили между участниками похода собранные за день фрукты и ягоды. Винни знобило. Но он не подавал вида, что ему плохо, и помогал наравне с остальными. Правда, другие тоже дураками не были, так что вскоре его отправили с ерундовым заданием в сторонку. Было невыносимо видеть, как он морщился каждый раз, когда ступает на укушенную ногу. В этот раз Тархейм остался в лагере вместе со всеми. Ночевал он прямо у костра, не приняв любезного предложения разделить с ребятами палатку. Инге не спалось. Покрутившись в спальном мешке, но так и не найдя подходящего места, она вылезла наружу и посмотрела на притихший лагерь. Было немного жаль, что они пришли сюда так поздно. Водопад оказался всего в нескольких сотнях метров от лагеря, и шум разбивающейся воды манил на него посмотреть. К тому же за день она так запарилась в комбинезоне, что желание окунуться и смыть себя пот стало почти нестерпимым. Ночь выдалась безоблачной. Два крупных спутника освещали Октавию подобно огромным фонарям, и Инга невольно залюбовалась необычным небом. К водопаду вела протоптанная предыдущими группами дорожка, а в самом лагере горел костер, как сигнал маячка. Не потеряешь, если отойти недалеко. Хотя, вспоминая историю о том, как Арка заблудился, такая вероятность всегда оставалась. Инга собралась было вернуться, но заметила на дорожке, ведущей к водопаду, Чиби. Странно. Обычно обезьянка ночевала вместе с Арком. Видимо, и ей стало неуютно в духоте палатки. Инге тоже не хотелось возвращаться в компанию тихо сопящей Ники, которая не гнушалась пользоваться в походе духами. Сладкий аромат, сдобренный запахом пота, вызывал стойкую головную боль. Интересно, а если она все-таки спустится к водопаду и искупается, этого никто не заметит? Будить Ники, чтобы достать купальник, Инге не хотелось. Она огляделась, но рядом никого не было. Колебалась Инга недолго, в конце концов, это еще одно приключение. Она зашагала к водопаду, порой оглядываясь, не идет ли кто следом, но лагерь продолжал спать. Тропа вывела к небольшому пляжу, не иначе как специально обустроенному для отдыха. Инга сняла ботинки, аккуратно сложила комбинезон, здесь же оставила белье. Ходить в мокрой одежде после купания не хотелось. Мелкий песочек у самой воды к вечеру успел остыть, но ноги по-прежнему утопали в нем по щиколотку. А вот вода оказалась теплой, прогревшейся за день. Инга перевернулась на спину. Глядя на звездное небо и жалея о том, что такой романтичный момент разделить не с кем. «Не боишься утонуть?» Арк вынырнул рядом, и от испуга она чуть не ушла под воду. «Ты что здесь делаешь?» Инга ахнула и торопливо прикрыла грудь, продолжая удерживаться на воде уже одной рукой. «То же самое я могу спросить у тебя. После того, как я рассказал, что одной лучше никуда не ходить», неодобрительно заметил блогер. «Я была не одна, а с Чиби». Инга кивнула на берег, где все еще сидела обезьянка и с любопытством наблюдала за людьми. «О, этот грозный охранник! Я за ней пошел, кстати». Арк сделал круг, медленно приближаясь. Сердце застучало быстрее, и Инга замерла, позволяя парню подплыть почти вплотную. «Неужели так сложно послушать доброго совета? Но тогда мы бы не встретились», — вырвалось у Инги. «А ты хотела поплавать вместе со мной?» «Не только. Не только поплавать», — добавила она после секундного колебания. Судя по потемневшему взгляду Арка, комментарий попал в цель. «Ты ведь понимаешь, как я могу истолковать твои слова?» Его пальцы словно невзначай коснулись ее запястья. «Я очень на это надеюсь», — честно призналась девушка, убирая руку с груди. Курортный роман был хорош своей стремительностью, а они без того потеряли много времени. Несколько долгих ударов сердца не происходило ровным счетом ничего, если не считать густого румянца, поступающего к щекам. Все-таки Инга не так часто обнажалась перед кем-то. Но тут Арк шумно выдохнул и поддался вперед. «Я могу тебя поцеловать», — прошептал он у самых губ. «Думала, ты уже никогда не спросишь. Тогда у водопада я тоже не была против, но ты погнался за лягушкой». «Я ошибся, но умею признавать свои ошибки». Он обхватил рукой ее талию. «И исправлять их». Губы у него были восхитительно мягкие и умелые. У Инги даже голова закружилась от поцелуя, и Арк вовремя обнял ее, с легкостью удерживая обоих на плаву. «Может, лучше выберемся на берег?» — отдышалась она. «Поверь мне, тут не хуже». Собрать мысли в кучу не получалось. Арк неторопливо осыпал короткими поцелуями ее шею, с каждой минутой становясь все увереннее. Его руки медленно и дразняще опустились ей на грудь. Затем она сама не заметила, когда их заменили губы. Ладони подхватили ее под ягодицы. И Инга обняла парня ногами, ощущая яркий контраст между прохладой воздуха и горящей пульсирующей плотью. Она закрыла глаза, позволив себе раствориться в охвативших ее эмоциях. Они были вместе. Здесь и сейчас. Инга не строила никаких планов, наслаждаясь их случайным романом. Когда они все-таки выбрались на берег, ни о каком возвращении в лагерь уже не было и речи. Хотелось только одного, чтобы эта сумасшедшая ночь никогда не заканчивалась. Было так необычно смотреть на Арка рядом, мурлыкать под его поглаживанием волос, под лаской, уже не страстной, а бережной и благодарной. Она думала, что не уснет, но усталость и нега взяли свое. Проснулась она на рассвете, от легкого поцелуя в висок. «Пора вставать», — с улыбкой произнес Арк, помогая ей подняться. С первыми солнечными лучами песок снова стал нагреваться, джунгли проснулись, и Инга с удивлением увидела, что водопад преобразился. Вода в нем расцвела настоящей радугой, а цветы вокруг раскрыли бутоны, завершая пеструю картину яркими красками. Наскоро искупавшись, Инга и Арк попробовали прокрасться в лагерь, но не преуспели. Кай уже проснулся и готовил завтрак. И по его злому взгляду, брошенному в их сторону, Инга поняла, что он обо всем догадался. Кроме Нептунца, у костра сидел Винни, вытянув раненую ногу и наматывал на нее тугую повязку. «Как водичка?» — обратился он к ним, старательно скрывая за улыбкой гримасу боли. Инга вздрогнула, испугавшись, что парень видел их ночное свидание, но после сообразила, что он просто обратил внимание на мокрую голову блогера. «Теплое, как парное молоко, но разве ты вчера не накупался?» Арк, похоже, еще сердился на него за то, что Винни пренебрегал своим здоровьем ради игры. И тот в ответ угрюмо замолчал, не став расспрашивать дальше. Инга, честно признаться, не совсем понимала, почему Арк так за всех беспокоится. Но начала принимать его таким, каков он есть. Немного въедливым и занудливым, но добрым и внимательным. До завтрака к водопаду успели сбегать все, полюбоваться на местную флору и радужную водичку, а кто-то даже искупаться. Так что завтракали не общей группой, а когда кому придется. Порции Кай всем выделил ровные, положив жареную рыбку на широкие листы незнакомого Инги растения и добавив сверху мелких орешков. «С кем ты ночевала?» Непринужденно подсела Ники к Инге, пока та сосредоточенно выковыривала из жареной рыбы кости. «Мне кажется, это мое дело». Удивленно посмотрев на соседку по палатке, заметила Инга. Пусть Ники пару раз давала ей дельные советы, она помнила, как та прижималась к Арку на мостике из лиан, и девушку грыз червячок ревности. «Но почему же? Если вы с Арком вместе, то придется оставить свои притязания. Я не охочусь на чужих парней». Ники потянулась, демонстрируя окружающим плоский загорелый животик. Она сидела в белом топике и юбке, собираясь сразу после завтрака немного позагорать. Тархейм предупредил, что сегодня они останутся в лагере. Вине стоило подлечить ногу, а остальным отдохнуть после долгого перехода. «Тогда ищи другой объект интереса», — кивнула ей Инга, и Ники с досадой цокнула языком и окинула хищным взглядом остальных. «Ты просто не оставляешь мне выбора». Договорить, кто станет ее следующей жертвой, блондинка не успела. У всех резко запищали коммуникаторы, и появилось сообщение с новой подсказкой. «Чтобы продолжить дальше путь, придется глубоко нырнуть», — вслух прочитала Ники, и ее лицо побледнело. «Нырнуть», — пробормотала она с какой-то паникой в глазах, посмотрев в сторону водопада. Инга нахмурилась. Если подумать, она никогда не видела, чтобы Ники купалась. В основном та лежала на берегу или играла с ребятами. Может, она не умела плавать, поэтому испугалась. «Получается, второе испытание связано с водопадом, поэтому мы здесь», — загомонили остальные. Винни и Лёша стали расспрашивать Тима и Арка, не заметили ли они чего-нибудь странного, когда плавали, а Нептунец, не принимающий участие в общей дискуссии, поднялся и первым отправился к воде. «Он сегодня будто не с той ноги встал», — заметила Ники, посмотрев ему вслед. Инга вздохнула. Ей все утро было не по себе от угрюмых взглядов, которые Кайран бросал на них с Арком. И она была рада, что сейчас он ушел. Кай явно не был в восторге от ее выбора. Решив, что от посиделок у костра толку никакого, группа отправилась к водопаду. Тархейм шел вместе со всеми, но подсказок по прохождению испытаний не давал. «Ну что, есть зацепки?» — крикнул Лёша, вынырнувшему из воды Каю, и Нептунец кивнул. Поднял над головой руку, чтобы остальные участники похода увидели высветившийся на коммуникаторе второй ключ. «Здесь внизу подводная пещера, только придется проплыть под водопадом!» — крикнул он, сложив руки рупором. Ники пискнула и схватилась за Ингу. «Может, кто-то мне поможет? Я плохо плаваю». Она с растерянным видом повернулась к парням и отстегнула браслет с коммуникатором. «Я буду очень благодарна за помощь», — добавила она, так и не решившись приблизиться к воде. «Я могу помочь», — неожиданно выдвинулся вперед Морж. Но блондинка поспешно отдернула руку. «Лёша, может быть, ты нырнёшь?» Улыбнулась она оробевшему пареньку. Конечно, упустить шанс понравиться симпатичной ему девушке Лёша не мог, и коммуникатор взял, так что Ники удобно расположилась на берегу, чтобы ждать своего героя. А остальные, желающие поохотиться за ключом, столпились у водопада. К удивлению Инги, Морж тоже решил поплавать. Правда, в отличие от них, он гнался не за сокровищем, а отправился купаться ради удовольствия. В воде мужчина, несмотря на лишний вес, чувствовал себя отлично, давая фору паренькам, да и им с Арком. Разве что Нептунец превосходил его в мастерстве. Инга зашла в воду впереди блогера, ощутила на талии его крепкие руки, удерживающие ее от излишней торопливости, и невольно вспомнила безумство прошлой ночи. К щекам прилил румянец, обдало жаром. «Готов поспорить, ты сейчас не о ключе думаешь». Прижавшись к ней на секунду, выдохнул Арк. Судя по тому, что почувствовала Инга, он тоже думал не об испытании. До водопада они доплыли вместе. А вот поднырнуть с первого раза у Инги не получилось, не хватило дыхания. Нырять надо было глубоко, и Арку пришлось схватить ее за руку, помогая уйти на глубину и развернуться в нужном направлении. Но потеряться было сложно, подводная пещера подсвечивалась нежно-голубым сиянием. Вход в нее изгибался, как труба, и вода на верхнем уровне доходила где-то до груди. Стоило проплыть резкий поворот, и можно было вынырнуть, чтобы подышать воздухом. Дополнительное удобство для туристов обеспечивали замаскированные светильники, искусно выполненные в виде светящихся водорослей и полипов. Они освещали путь, так что темно в пещере не было. Зато казалось, что искатели приключений на самом деле находятся в подводном царстве, а впереди ждет морской правитель, охраняющий свои богатства. А вот о лабиринте внутри пещеры Кай не предупредил. Но Инга была не прочь потеряться в нем ненадолго, особенно когда в одной из каменных ниш Арк прижал ее к стене, осыпая поцелуями. «Думаю, я уже нашел свое главное сокровище», — признался он, и Инга с удовольствием обняла его в ответ. «Хотелось бы верить». Увы, долго их уединение не продлилось. Откуда-то из глубины пещеры показался Тим с довольным видом, разглядывающий голограмму ключа у себя на браслете. «Вам осталось два левых поворота дальше по коридору». Не стал скрывать он верное направление и, сделав вид, что не замечает их жаркие объятия, поплыл дальше. «Тебе не кажется, что мы развращаем молодежь?» Со смешком приподняла брови Инга, поймав Тима на том, что он периодически оглядывается. Парень смотрел с интересом, не иначе как спорил сам с собой, продолжат ли они поцелуи или вспомнят, для чего вообще ныряли под водопад. «Если тебя это смущает, то можем подождать, пока они уйдут», соблазнительным голосом предложил Арк, и Инга на секунду задумалась, представив такой исход. «Может быть, приплывем сюда вечером? Только мы вдвоем», неуверенно предложила она, подумав, что не против провести ночь в подводной пещере. Судя по тому, с какой силой Арк сжал в объятиях, предложение он оценил. А после все же потянул за собой дальше по коридору. Надо было разобраться с ключом. Тим не обманул. Через два поворота они приплыли в зал, где по центру в постаменте располагалась статуя русалки. Вокруг лежали груды золота и драгоценных камней. В руках у русалки было зеркальце. И стоило им приблизиться, как и зеркальце ударил луч света, отмечая на браслетах второй найденный ключ. Из любопытства Инга попробовала достать со дна монетку, но не преуспела. Коснувшись рукой каменистого дна, сокровища оказались искусно сделаны трехмерной иллюзией, только русалка была настоящей. Посмеявшись над бесполезными потугами, Инга бросила затею. Но ее попытка достать сувенир не осталась незамеченной. Когда они выбрались на берег, Арк схватил ее за руку, удерживая на месте. «У меня есть для тебя подарок». Он показал вторую руку, зажатую в кулак. «Примешь?» «И что же это?» Он раскрыл ладонь, и Инга увидела на ней самый обычный серый камушек с розовыми прожилками. Только вот по центру в нем была дырочка. «Это куриный бог. Говорят, он защищает от зла». Улыбнулся Арк и с каким-то озабоченным видом добавил: «Сейчас я не могу подарить тебе большего, но, надеюсь, этот камушек станет счастливым напоминанием». «О том, как мы хорошо провели время?» Дрогнувшим голосом спросила Инга. Она боялась услышать, что на этом их отношениям конец. «О моих чувствах к тебе». Арк вложил камушек ей в ладонь и сжал кулак. «Поэтому никогда не теряй его». «Не терять камушек или не потерять голову?» Инга вдела шнурок в дырочку куриного башка, и ее рука замерла, сжимая амулет. Она приняла подарок, особо не задумываясь над его значением. Но что, если слова Арка были серьезны? Не похоже, что шутил, а значит, их роман он воспринимает не просто как курортную интрижку. Как интересно он видит их отношения после Октавии. Через несколько недель они разлетятся по разным планетам, а в любовь на расстоянии Инга не верила. Камушек был теплым и гладким. Она поглаживала его, пытаясь понять, чего хочет. Можно было остановиться прямо сейчас. Нужно было сделать это. Сказать Арку, что пора заканчивать игру в любовь, пока они не влюбились по-настоящему. Пока есть возможность превратить их историю в приятное, а не в болезненное воспоминание. Но останавливаться не хотелось. «Я позволю себе эту игру до конца путешествия. Мы вместе пройдем все испытания, найдем сокровища и после расстанемся. Я расскажу ему, но немного позже», — пообещала себе Инга, успокаивая совесть и надела камушек на шею. Встряхнулась, сгоняя тронувшую душу грусть. Она вовсе не собиралась раскисать и не хотела, чтобы кто-то заметил ее такой. Арк ждал у палатки. «Не хочешь прогуляться? У нас заканчивается рыба и фрукты. Мы решили с ребятами, что неплохо поискать пропитание на ужин. Пойдем вместе». В голосе звучала привычная любезность. На шее у него висел фотоаппарат, а глаза горели азартом. Зная его любовь к красивым снимкам, стоило приглядеть, чтобы он занимался поиском пропитания, а не съемкой. «Идем», — Она бодро кивнула. Стоило насладиться данным им временем сполна. Тем более джунгли вокруг, такие яркие и живые, совершенно не располагали к плохому настроению. «Смотри, разве это не инжир?» Инга остановила арка у одного из деревьев, напомнившего ей известную смоковницу. Плоды наверху выглядели созревшими, и довольно много погрызенных местными обитателями фруктов валялось под ногами. «Ты права, молодец». Арк поцеловал ее висок. С сомнением посмотрел на ствол и встал на нижнюю ветку. Под его весом дерево подозрительно затрещало, но выдержало. «Попробуем достать?» Он протянул ей руку. «Ты предлагаешь мне залезть на дерево?» Инга опешила, но Арк только пожал плечами. «Если ты боишься, то я подстрахую». «Не то чтобы боюсь, просто не умею», — про себя добавила Инга и полезла следом. Потянулась, хватаясь за ветку повыше. Смоковница была довольно раскидистой, и ветки переплетались, как лесенка. Но лезть по дереву было непривычно. Арк направлял девушку, когда та терялась, куда лучше встать, и подтягивал, если ей не хватало сил. «А это довольно просто. Главное — выбрать подходящую опору», — развеселилась Инга, когда они забрались довольно высоко. На земле инжир был не слишком высоким деревом, но на октаве разросся до невероятных размеров. «Ой!» Инга отшатнулась и чуть не упала, когда Чиби показалась среди ветвей и высунула любопытную мордочку всего в паре сантиметров от нее. «Напугала!» «Осторожней, не упади!» С тревогой окликнул Арк. Он стоял на соседней ветке и собирал плоды в свой рюкзак. И Инга, пробравшись к нему, стала помогать. «Только не смотри вниз». «Поздно». Предупреждение Арка запоздало. Инга не думала, что они забрались так высоко, и теперь вцепилась в ветки, как в спасательный круг. Не утешали даже аппетитные плоды прямо перед ней. «Попробуй, они сладкие». Чтобы немного отвлечь ее от впечатляющего зрелища, протянул ей почищенный инжир Арк. Но Инге было не до фруктов. «Лучше давай поскорее соберем их». Она постаралась дотянуться до плодов и вдруг услышала треск. В следующую секунду ветка, на которой она стояла, сломалась, и Инга с криком полетела вниз. «Ветка! Удар! Треск! Ветка! Удар!» Инга лихорадочно махала руками, пытаясь замедлить падение и за что-нибудь схватиться, когда ее резко дернули вверх. Адская боль скрутила руку, в глазах потемнело, но главное, падение прекратилось, и, дрожа от пережитого ужаса, Инга нащупала опору под ногами. Арк держал ее, почти полностью свесившись с ветки, и лицо у него было белое, как полотно. «Ты в порядке? Сможешь зацепиться, я сейчас спущусь к тебе и помогу». Сквозь зубы проговорил он. По его лицу Инга догадалась, не только ей было больно. Она кивнула и свободной рукой крепко ухватилась за ближайший сук. Он оказался рядом в мгновение ока, прижал ее к себе так сильно, что она чуть не задохнулась. «Спускаемся, я держу тебя», — предупредил он. Дальше все прошло как в тумане. Только ступив на твердую поверхность, Инга поняла, что спаслась. У нее вырвался легкий смешок. Все закончилось. Да, рука горела огнем и ныла щека, одна из веток оцарапала ее при падении. Но при этом Инга не сломала себе спину и не свернула шею. Даже не верилось, что она осталась жива и практически невредима. «Все хорошо?» Арк обнял ее, и она обняла его в ответ, собирая мысли в кучу. В голове царила сумятица, хотелось рассмеяться и заплакать одновременно. Немного успокоившись, Инга отступила в сторону и чуть не споткнулась об упавшую сумку с инжиром. Арку было не до фруктов, когда он кинулся на помощь. «Хорошо, что ты не забыл ее наверху», — с чувством произнесла она, поднимая сумку и подавая Арку. Посмотрела на него и испуганно отшатнулась. Обычно спокойное и счастливое лицо перекосило гримаса ярости и боли. «Да к черту этот инжир!» Он отшвырнул сумку в сторону. «Ты могла пострадать. Упасть с такой высоты, я не уверен, что ты вообще выжила бы. Это я виноват, что втянул тебя в эту авантюру. Какой же я дурак!» Он силой сжал кулаки, словно пытался сдержать бушевавшую внутри злость. Почувствовав его настроение, Чиби спустилась на нижние ветки инжира и громко заверещала. А Инга, ошарашенная эмоциями Арка, не знала, как поступить дальше. «Ты действительно дурак, раз так считаешь. Если хочешь жалеть себя, тогда оставайся тут один. Или забудем этот досадный случай и пойдем дальше». Понимая, что убеждать его в невиновности бесполезно, сказала она. Инга специально говорила холодным и едким тоном, послужившим неплохой пощечиной. Арк очнулся и посмотрел на нее осмысленным взглядом. «Куда пойдем? «Искать еду. Одним инжиром сыт не будешь. Лично я хочу на ужин рыбу или мясо, так что будь мужчиной и добудь пропитание». Руки на груди сложить не получилось, каждое движение давало болью в плече, но сурового взгляда оказалось достаточно. «В такие моменты мне кажется, что ты считаешь меня мальчишкой», — пожаловался Арк, подхватывая мешок с фруктами. «Ты и есть мальчишка», — фыркнула Инга, хотя в глубине души давно так не считала. Но признаваться, что пасует перед ним, как перед взрослым и сильным мужчиной, боялась. «Идемте, тетенька», — съязвил Арк в ответ и уже обычным голосом добавил. «Только смотри под ноги. Тут могут встречаться змеи. Кстати, как насчет жареной змеи на ужин? Ты уверен, что они съедобные?» «Уверен. У Йолов одно из любимейших блюд — жареная змея с кусочками манго. Объедение тебе надо обязательно попробовать. Хитрость заключается в том, чтобы вовремя удалить клыки». Инга выбрала верную тему, чтобы отвлечь Арка от раздумий, и вскоре он с упоением рассказывал о местных змеях и связанных с ними историях. Рассказывал настолько аппетитно, что Инга забыла о ноющем плече и подумала, попробовать змеиное мясо — не такая плохая идея. Змею поймать не удалось, но они изрядно повеселились, гоняясь за шестипалым зайцем, еще одним местным деликатесом. Заяц петлял, пытался запутать следы и, наконец, забился под корягу. Когда его поймали, Инге настолько стало жаль дрожащего бедняжку, что она уговорила Арка его отпустить. В лагере они возвращались с инжиром и бататом. Сладкие клубни блогер приметил, когда вытаскивал зайца из-под коряги и собирался запечь их на углях. Инге не терпелось попробовать батат на вкус. То, что Арк захотел сам приготовить клубни, только подогревало интерес. Ей было любопытно, умеет ли он готовить или только хвалится. Но когда они дошли до лагеря, в нем царила непривычная суматоха. «Что случилось?» — спросила Инга у пробегающего мимо Лёши. Парень выглядел взволнованным и расстроенным. «Мы пытались достать мёд, и Тима искусали пчёлы», — быстро проговорил он, не останавливая шаг, и они последовали за ним. «Сильно», — сразу уточнил Арк. «Идёмте, сами увидите». В палатке ребят было душно и пахло травами. Тим, весь красный и обмазанный непонятной грязью, сидел в углу, пытаясь почесать укусы, но за каждую попытку получал по рукам от присматривающего за ним Винни. Лицо Тима распухло в полтора раза, некогда изящный нос стал напоминать помидор, а губы были такими громадными, что он не мог говорить. «Думали, он вообще окочурится, его пчелиный рой с головой накрыл. Наши электронные пугалки от насекомых не спасли. Хорошо, что рядом был ручей. Тим нырнул, и пчелы отстали», — поделился с ребятами Винни. Сам парень тоже выглядел не лучшим образом. Все-таки укушенная нога давала о себе знать. Инге показалось, что она распухла, но Винни не высказывал боли, и заострять на этом внимание Инга не стала. Вызвали врача. Если на укусы появилась аллергия, то запросто могли образоваться отеки. Было рискованно оставаться в джунглях в таком виде. «Куда там? Он и слышать об этом не хочет». Винни кивнул, чтобы они вышли из палатки, и спустя минуту показался следом. «На самом деле вызвали», — признался он. «Я попросил, чтобы для меня позвали, заодно врач осмотрит Тима». «Но тогда тебе придется вернуться», — удивилась Инга. «Я могу рисковать своим здоровьем, но не здоровьем друга», — серьезно ответил Винни. Полчаса прошли в тревожном ожидании. Айракат задерживался, а Тиму стало хуже. Он дышал с трудом, и его вытащили из палатки на свежий воздух, чтобы увеличить приток кислорода. Даже антигистаминное средство, которое ему вколола Ники, не особо помогло. Смотреть на него было мучительно. Парень хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Все сидели как на иголках, когда вдалеке послышался знакомый гул. «Наконец-то!» Инга вскочила с поваленного бревна, которое они использовали вместо скамьи. Посмотрела вверх и увидела зависшую над поляной машину. Аэрокат, сделав аккуратный маневр, чтобы вписаться между деревьями, опустился на свободное место, и знакомый врач выскочил из него и поспешил к ним. «Что за столпотворение? Немедленно разойдитесь!» Увидев рядом с палаткой кучу народа, воскликнул он. Все последовали его требованию, но далеко расходиться не стали. «С Тимом все будет в порядке?» Инга вцепилась в руку Арка. Анонсированный веселый поход становился каким-то слишком травмоопасным, и она начала волноваться за исход их путешествия. «Все будет хорошо». Арк обнял ее за плечи, целуя в макушку. «Не бойся. Тим поправится. Они оба поправятся», — добавил он, покосившись в сторону Винни. Тот незаметно от других потирал ногу. Осмотрев Тима и вколов ему какое-то лекарство, врач подошел ко второму пациенту. Винни отказываться от осмотра не стал. Инга охнула, когда он задрал штанину. Нога у парня потемнела, приобретя на месте укуса ярко-фиолетовый с чернотой цвет. Тим тоже получил свой укол, и врач повернулся к Юолу. «Я забираю обоих». Он даже не раздумывал над решением, никто не стал с ним спорить. Лёша решил уехать вместе с друзьями. Инга стояла неподалеку и слышала, как ребята разговаривают между собой. «Ты-то здоров, остался бы и доиграл. Тем более у тебя с Ники стало налаживаться», — отговаривал его Винни, пытаясь залезть на высокую ступеньку аэроката. Но Лёша был непреклонен. «Когда мы приехали на Октавию, вместе хотели попробовать свои силы. Какой смысл участвовать одному?» Спокойно ответил он другу, помогая ему залезть внутрь. «А Ники? Если это судьба, то у нас будет пара недель, когда они вернутся». Он бросил тоскливый взгляд в сторону блондинки, а потом все же не выдержал. Подошел к ней, порывисто обнял, и прежде чем Ники возмутилась, коротко поцеловал ее в губы, а затем бегом кинулся к аэрокату. Стоя на ступеньках машины, Лёша помахал всем рукой. «Удачи!» — крикнул он, залезая в кабину. Аэрокат взлетел в воздух, оставляя значительно поредевшую команду в джунглях. «Получается, нас пятеро!» — первым нарушил молчание Кай и с довольной улыбкой посмотрел на свой коммуникатор. «А если учесть, что ключи не у всех, за сокровищем будут охотиться только четверо». «Ты не выглядишь расстроенным». Арк бросил на него внимательный взгляд. «А почему я должен расстраиваться? По закону джунглей выживает сильнейший». Нептунец пожал плечами. «Я отправился сюда за сокровищем. Чем меньше желающих его добыть, тем лучше». «Не слишком ли серьезно ты воспринимаешь эту игру?» Удивилась его горячности Инга. Ей не понравилось, с каким вызовом заговорил Кай, словно сокровище по праву принадлежало ему. «Вот именно. Сокровище может достаться любому из нас», — поддержала ее Ники. Бросила взгляд на Тархейма. Тот с отстраненным видом сидел у костра, растеряв весь энтузиазм, когда улетел врач. Их проводник всем казался странным. Он жил в своем мире, незримым и непонятным, и возвращался в реальность только тогда, когда требовалась его помощь, а на их разговоры внимание обращал не больше, чем на жужжание мышкары вокруг. Что же, раз он не собирался вмешиваться... Ники прошла мимо Кая к опустевшей палатке, заглянула внутрь, придирчиво разглядывая обстановку. «Знаете что, мне надоело жить вместе с Ингой, так что я забираю эту палатку себе», — громко заявила она. Спрашивать одобрения у остальных не стала, просто перетащила туда свои вещи и забралась следом. «Мы ведь уходим завтра с утра. Я так переволновалась, что посплю. Разбудите к ужину». Ники задернула молнию палатки, и Инга даже опешила от такой наглости. «Вот это напор!» — восхитился блогер, покачав головой. В ответ на возмущенный взгляд подруги, он обнял ее и прошептал на ухо. «Не делай такое злое лицо, ты выиграла от этой рокировки. В конце концов, тебе тоже принадлежит целая палатка. А это очень удачно». Голос Арка звучал соблазнительно и вкрадчиво, а рука, обнимающая ее, скользнула ниже талии. «Хочешь попроситься ко мне?» — догадалась Инга, повернув голову, чтобы видеть его лицо. «А ты не пустишь», — с прищуром уточнил блогер. «Если тебе есть чем платить за аренду», — подразнила его девушка, а Арк развел руками. «Прости, но денег с собой нет. Может, возьмешь натуры?» Он встал в позу, и только негромкое возмущенное сопение моржа напомнило, что они не одни. Инга кашлянула, скрывая смущение. «Хорошо, обустраивайся. Я пока схожу за водой для ужина». Согласилась она и, подхватив котелок рядом с костром, отправилась к водопаду. На половине пути, чуть в стороне от дороги, Инга увидела Чиби. Обезьянка держала в лапах ее кубик-рубик и нетерпеливо подпрыгивала на месте. Видимо, эта проказница вытащила кубик из рюкзака и решила с ним поиграть. Но если Чиби утащит кубик в джунгли, Инга может забыть о своем сувенире. «Стой!» Она кинулась за обезьянкой, заходя все глубже в джунгли. Чиби, восприняв погоню как игру, то показывалась на глаза, то снова пряталась в густых зарослях. Инге приходилось бежать, чтобы не потерять ее из виду. Шум водопада стал почти неслышным. Сообразив, что так недолго потеряться, Инга остановилась. Надо было возвращаться. Игрушка не стоила риска. Но когда повернулась, чтобы уйти, она услышала мужские голоса. У нее мурашки по спине побежали. В диких джунглях рядом с ними кто-то был. «Есть какие-нибудь новости?» — спросил знакомый голос, и Инга непонимающе нахмурилась. Одним из собеседников был Кай. «Я проверил все пластинки, они идентичны», — ответил ему незнакомый хриплый голос. Раздвинув шатер из листьев, Инга убедилась, что не ошиблась, к ней спиной стоял Нептунец, а вот второго мужчину она не знала. Она поспешно присела. Мысли лихорадочно заметались. Зачем было устраивать встречу так далеко? Почему Кай не пригласит незнакомца в лагерь? Одно она знала точно. Тем, кто не хочет, чтобы их увидели, лучше не попадаться на глаза. Получается, информатор нас надул. Он сказал, что в этот раз Юолы предоставит подлинную карту. Голос Кая стал жестким. Он поплатится за обман. «Погоди, может, администратор что-то знает, мне его прижать?» Судя по тону, собеседник был готов прибегнуть к силе, но Кай только отмахнулся от него, как от назойливой мухи. «Не стоит, я уже испробовал на нем свое очарование, но он обычный клерк. Надо расспросить нашего проводника, мне нужен знать, где настоящая карта». «Но связываться с Юолами...» «Прежде чем спорить, вспомни, сколько ты мне должен». Холодным голосом напомнил ему Кай. Собеседник тихо выругался себе под нос, а Нептунец ядовито рассмеялся. «Просто помоги мне найти сокровище, и я забуду о долге. Иди», — приказал он. Инга затаилась под кустом, надеясь, что идущий в ее сторону незнакомец ничего не заметит. Несколько минут, которые она просидела неподвижно, стараясь дышать через раз, показались вечностью. Каждый шорох заставлял съеживаться. Казалось, именно сейчас чужая рука отодвинет заросли, в которых прячется девушка, и вытащит ее наружу. Но время шло, ничего не происходило, и Инга расслабилась. Пятясь, она выбралась из кустов. В этот момент ветка под ногой громко, предательски треснула. Кай, который все еще находился на полянке, резко повернулся в сторону Инги и двинулся на шум. Прятаться больше не было смысла. Девушка развернулась и побежала в сторону лагеря, надеясь, что Нептунец не разглядит ее среди густой листвы. Она слышала, как он гонится следом, но страх быть пойманной придал сил. Инга в полной мере ощутила, что испытал тот бедный зайчонок, на которого они охотились. Она петляла, пытаясь найти убежище, но все коряги казались слишком открытыми. Она была уверена, что Кай разгадает маневры, и тогда... Что будет, если он поймает ее, Инга не знала, но предполагала, что ничего хорошего. Она услышала разговор, не предназначенный для чужих ушей. И если Кай был готов пойти на все ради пресловутого сокровища, то мог запросто избавиться от свидетеля. Внезапно чья-то рука схватила ее, зажала рот и потянула в густые кусты. Инга попробовала вырваться, но повернулась и увидела их проводника. Он приложил свободную руку к губам, показывая, чтобы она вела себя тихо, а сам выскочил из кустов и помчался дальше. Спустя несколько секунд следом за ним побежал Кай. Сердце у Инги колотилось, как сумасшедшее. Что это было? Тархейм только что спас ее. Но почему? Неужели он тоже слышал разговор Кая и незнакомца? Но разве не логичнее было попытаться скрыться самому, раз они собирались выпытать у него какую-то тайну? Инга решительно ничего не понимала. У нее звенело в ушах от собственного сердцебиения, Руки стали влажными от пота, а в горле пересохло. Даже сглотнуть было страшно. Вдруг Кай обо всем догадался, вернулся и ждет, когда она себя выкажет. Выждав для верности еще четверть часа и немного успокоившись, она сделала круг и вышла на звук воды к водопаду. Нашла обронённый в погоне за Чиби котелок и спустилась к водоему. «Ты решила искупаться?» Тихо подошел к ней сзади Арк. Инга вздрогнула от его появления, вскрикнула и уронила котелок в воду. «Что-то случилось?» Сразу заметил блогер ее неестественную бледность. «Дай мне секунду, сейчас соберусь с мыслями, и все узнаешь», — попросила его Инга, выдохнула и начала рассказ.